Интересная статья на Народном славянском радио. Доброго здравия! Предлагаю послушать статью «Трагедия славянского царства» или «О чем молчали арки Рима». Статья размещена на сайте Народного славянского радио в разделе «Авторские публикации». Опубликована 17 ноября 2019 года. Ссылка на статью дана под видео. Вот еще одно свидетельство трагедии, которую можно трактовать как катастрофу Луны. Это ролик «Русский Израиль», в котором собрано множество артефактов славянского прошлого Израиля, наряду с которыми есть и эта мозаика. Изображение мозаики. Надпись. Имея запас слов из первых переводов, можно прочесть следующее. Оми, машин, астра, се, о, потона, иха, име, те, руис, па, ино, про, ти, руис, имо. Перевод. Именуемая машина, звездная, всех потопила их. Имеете теперь росы отцов иных, потомков тех росов имеющих. Л, л, л, в скобочках, возможно, слово лик. Мозаика сохранилась не полностью, но из текста понятно, что некий космический объект, в кавычках, звездная машина, сотворила потоп, и мы имеем иных предков, в кавычках, росов, иных потомков тех прежних росов, имевших л. Многоточие. Иных, скорее всего, потому что люди, рожденные в новых природных условиях, конечно же, отличаются от прежних. Скобочка открывается. Наш организм прекрасно переносит холод по сравнению с нашими предками десятки поколений, проживающими в теплом парниковом климате. Психология, рожденной под Луной, также сильно отличается от психологии прежних росов. Скобочка закрывается. В слове «ино» в кавычках используется перевернутая буква «н», что часто применялось при письме как у славян, так и у этрусков. В данном случае перевернутая буква подчеркивает изменения, произошедшие в человеке. Приставка «про» означает, как и сегодня, наследственную цепь предков или потомков. В текстах выше мы видели применение приставки «про», например, «коси», «прососи». «Коси», «прососи» значит «дочери», «продочери» или «дочери», «дочерей», подобно «праотец», «прадед», «правнук». Рассмотрим гравюру, посвященную окончанию урагана и началу восстановления. Изображение гравюры. Надпись. На, ес, виа, виртутис, де, х, тра, петит, ар, дуа, саль, ем. Перевод. На весе жизнь вернулась, где разрушено единство, теперь ветра дуют, звеня нуждой. Сет, ре, кве, ви, ем, прае, вет, кес, си, с, ин, вер, тисе, сум. Перевод. Но при великую жизненную необходимость предваряет вера, когда сеющие семя наверх протиснутся долю. Мо может, в скобочках, превозмогши, ден, ресн, тен, вигн, тер, двесн, ден, леут. Перевод. День осенний, ночи, глаза потеряли, две весны дней Илеи, в скобочках луны, восходов. ен, сом, пт, ин, рус, тен, де, ур, ар, ве, ут. Перевод. Только горами, в скобочках камнями, под у русских ночь, где уральские ветра веют восходя. Молле, осте, н, тати, тери, виа, лава, сед, ультима, мета. Перевод. Молились оставшиеся на тать, потерявшие жизненную пищу, в скобочках муку, это сделала волю тьма сметающая. Прае, сиритас, сартос, тра, дит, круде, ливус, умврис. Перевод. За сыпанных откопали, единое делали кроды излияния умершим. Ден, слинкен, у, весн, де, ис, си, ер, соет, майер, вре, н, скт, онс, ин, ден. Перевод. День окончания у весну делали сеятелями яровых совет. Обсудили время, начало отсчета отнесли от дня. Не, л, с, сне, н, глоет. Не, люси, сеча, н, жело, ети. Перевод. Нелюдской сечи, начатой жалом поедающим. Весн, ден, ресн, тен. Весн, ден, ресн, ночь. Значит, весн день, ресн ночь. Анализируя текст, я пришел к выводу, что ранее, до катастрофы, у людей было всего два понятия времен года – весна и ресна. Полгода – день природы и полгода – ночь. Поэтому они писали «весна – день, ресна – ночь». Сегодня, когда мы засыпаем, мы закрываем ресницы, в кавычках. И это слово родом из языка Рима. Позже появились еще два понятия. Сту – день, в кавычках, хлодное время года. И оу – тень, в кавычках, позже трансформировавшаяся в оусень, в кавычках, или осень, в кавычках. Гло – ед, жло – ети. Значит, жалом поедающим – понятие, встречавшееся и ранее в надписях на саркофаге сципионов, в кавычках. Глори, жло, ори – значит, жало вспахивающее. То есть автор гравюры абсолютно точно знает начало истории гибели мира, случившееся в начале тысячелетия, по причине которого – люди на протяжении 2 лет прятались под землей. Слова «вир» и «вер» с разной гласной буквой и разным значением. «Вир» – вертеть, «сверло» – и все, что крутит или поворачивает. «Вер» – тут все проще, это «верх». «Ультима» – «мета». «Вуль» – «тима» – «мета». Волю тьма метет. Теперь давайте подробнее рассмотрим гравюру. Основное – это 5 фигур. Наверху – Виртус, крутящий все и фортуна, корти, луна, корти, луна, короткая или низкая луна с ее приметным атрибутом серповидным плащом. Обратим внимание, что луна опирается ногами на колесо, что говорит о ее кольцевом движении и намекает на то, что это уже было, когда погибла прежняя луна. Это два персонажа, под сенью которых и по причине которых погиб античный мир. Внизу слева лазор, лазорь, символизирующий воскрешение. В скобочках почему-то женщина, что порождает ряд вопросов. Справа внизу воль витас, значит, воль витас, вольная жизнь. Внизу, в середине, хер су лес. Сегодня мы читаем как Геркулес, но давайте отбросим шаблон и прочитаем. Не рик куль лес, не рикующий окружающий лес, несказанный окружающий лес, куль в кавычках, как кульсо, значит колесо окружает. Лес в кавычках, он и есть лес. Итак, Геркулес или Гекулес – это несказанный окружающий лес. Можете сомневаться, но давайте рассмотрим, что больше всего пострадало при такой масштабной катастрофе. Конечно, наши леса и наши люди. Где легендарные дубравы? Их нет, зато полно залежей моренного дуба. У моренного дуба, который мы сейчас добываем из-под земли. С чего бы это? Кто закопал туда дубравы? И если им миллионы лет, как могут возразить скептики, то почему они не окаменели? Да просто потому, что наши леса похоронены совсем недавно, буквально 250 лет назад. Дальше – люди. Жертву за воскрешение наши предки принесли человечество и природу. И как мы видим на гравюре, вольная жизнь держит за плечо Геркулеса и уводит за собой, а он прощается и получает или сам дает напутствие Лазарю. Так может, никакого Лазаря и не было, а это просто аллегорический символ? Люди что делали? Они вылезали по прокопанным лазам наверх. Может, отсюда легендарное воскрешение Лазаря? Человечество, вылезая, воскрешалось. Надо вспомнить подземный город Каппадокия. Интересное сочетание. Копанный до Кия. Ведь он копанный. Отсюда и название, и люди вылезли из него. Вот вам и Лазарь. Я что-то никак не нашел гравюр ранее 14 века, где было бы изображено воскрешение Лазаря от рук Иисуса, как и самих гравюр с Иисусом, выполненных не в аллегорическом, а в реалистическом стиле. Такое ощущение, что история Иисуса родилась в XIX веке. В скобочках. Не хочу задеть чувств догмата. Но сомнений есть, что ж, буду разбираться дальше. Теперь давайте рассмотрим картинки справа и слева. На правой картинке снизу вверх люди гуляют, наслаждаются жизнью. Выше люди собрались у воды, и выше люди сгорают в огне, а души возносятся в дыму. И это соответствует рассказанной мною истории: сначала райская жизнь, потом засуха, а потом поглощающий огонь. Слева люди вылезают из-под земли, и заметьте, у одного из них кусок бревна на плече. А где бы их было взять дерево, когда все леса были погребены под глиной? Ведь дерево стало крайне важным аргументом для выживания в новом холодном мире, и еду готовить, и согреться крайне необходимо. Еще заметим, что у женщины выше в руках лопата, что говорит о том, что они откапывались и откапывали потом других. Но тем не менее человечество воскресло. чудовищными жертвами, но воскресла. И мне интересно, тот, кто делал из меня дурака, сам дурак? Или он знал правду о воскрешении? Теперь не менее важное. Давайте рассмотрим два символа справа и слева внизу. Начнем с правого. Обнаженный меч лезвием вверх, что означает войну. Кандалы, что означает лишение свободы. И самое интересное – метла. Что такое метла? Это пучок веток, то есть фаш, в кавычках. Он же легендарный славянский, в кавычках, фаш-разрушитель. Он же, в кавычках, жало, впаивающее, глория, ранившая луну. И он же, в кавычках, метла, стирающая следы и погребающая все следы. В этом символе выражен вся суть и весь смысл трагедии. Кандалы – символ лишения свободы, заточения и в нашем случае символ временной неразрывности трагедии, войны и катастрофы. Была война, был в кавычках фаш и было погребение. Символ слева – венок и два ростка, как символ нового, начала от былого величия. Думаю, что это символизирует две новых ветки человечества. Из одного корня мы, русы, в кавычках, как написано под гравюрой, и они, саксы, в кавычках, или европейцы, в кавычках, являясь по сути единым народом на сегодняшний день, разделенные политиканами и языком. Изображение гравюры. Надпись на гравюре. «Окван до та натус амор морта леа песто ора та ни жит». Перевод. «Зерновые надо там истинно уморившимся, мертвый поток пестует пашни там неживые». «Лицис утомне при уси окве ви там ами ттери жалис санти». Перевод. Людское утонуло наследие все. Зерновые живые там, имеющиеся теперь потеряны, жалко больных. Нин се жени уси виа сто реа лео мал уси. Ас силит ас сту. Перевод. Не несет рождение все. Живой истории реальный поток мал весь. Остался песок. Осталась тужа. Вилисе риф уси окве опирит ни лик санум. Ин сор поре ли н окве нси. Перевод. Желчь чистит все множество молодое. Нет лечебниц, из сорной поры ливня немногие вынесли. На гравюре внизу слева мы видим одинокого больного человека, сидящего в мире полного запустения. Никто ему не помогает, нужда и жадность ужесточила сердца людей. После трагедии в мире осталось немного живых, еще меньше осталось здоровых. Новые болезни косили оставшихся в живых, лечебницы разрушены, земля погребена под грязевыми наслоениями, запасов зерна нет, деревьев для дров нет, голод и холод – вот новый мир, и его история только началась. Ви сто реа лио мал уси. Ви сто реа лио мал уси. Значит, жизнь, ставшей реальностью, поток мал. Давайте прочтем еще одну плиту из гробницы. Изображение плиты. Надпись. Лик сорне лея ли кити сципио ова ист тримили. Перевод. Лик сорного ливня лил, которые те заточены, зерно ели в тримили, в кавычках. Аносе гнат уси 33 морт. Вос пат тер, ре же, ми анти око суве жить. Перевод. Боги гнали всех, 33 мертвы, много отцов потеряно, перерожденный мир противен очам своим житием. Рассмотрим словосочетание «ре-же-ми». «Ре-же-ми». «Ре» – приставка, «пере-пре». «Ми» – мир. «Же» – слог, означающий рождение. Отсюда происходит слово «женщина». В выше рассмотренной надписи из гробницы мы встречали слова «Жен-нуи», «каста», «женщины», «касты», «жен-ви», «жен-ви», рождающие на жизнь. «Вос-патер». Вос-патер. Вос-патер. Мы и сегодня для выражения большого количества иногда говорим «пудовый воз» в кавычках. «Воз» и «маленькая тележка» в кавычках. Слово «воз» в кавычках – это синоним слов «очень много» в кавычках. Здесь написано «очень много отцов потеряно» в кавычках. Выжившие люди вышли на поверхность и оставили нам историю трагедии в камне и гравюрах. Так закончилась история античного Троянского царства. В 286, в скобочках, в 1286 году наступил всемирный голод. Скобочка открывается. Историческая справка. В эти года из-за голода в Китае был разрешен обмен людей на еду. Скобочка закрывается. Тогда же на орбите появилась Луна и уничтожила глобальную засуху. Затем наступило глобальное похолодание, поднятие уровня океана и затопление Турана, в скобочках Сибири, Тартарии и севера Европы. Люди покинули обжитые земли. В 1768 году началась война, и 1783 год ориентировочно можно считать окончанием существования античной эпохи. Печальный конец величайшего славянского царства. Царство погибло. Вода постепенно отступила, а люди, кто сохранился в подземельях и смог выбраться, начали подниматься на поверхность и осваивать новую реальность. Люди постепенно стали возвращаться на земли и заселять погибший мир. Тут вспоминается пророчество. Цитата. «Будете жить в домах, которых не строили». Так что же происходило во времена катастрофы? И каковы истоки и кто участники трагедии? Есть ли следы в истории такого глобального крушения? И что такое Глория? Как ни странно, есть. И немало, с достаточной точностью даже во времени. И вы это увидите воочию и прикоснетесь в дальнейшем. Славянские веды. Асса – битва богов. Указанный в летоисчислении срок отделяет нас от войны, происходившей в Асварге не только в мире Яви, но и в многомерных мирах славе и праве. В той битве участвовали не только люди, но и леги, орлеги, боги. В мире людей против славян и арийцев воевали серые, в скобочках, кощеи, и на их стороне чернокожие, в скобочках, люди с кожей цвета мрака. До того, как заселить на Мидгард землю, роды свята раса, сперва заселили землю Сварога, в скобочках Дея, затем переселились на землю Ория, в скобочках Марс. Все в мире идет по соответствующей спирали развития и скручивания. Потомкам рода небесного на протяжении многих сот тысячелетий приходилось вести великую Асу, в скобочках битву, с силами мира тьмы, которые несли дисгармонию в жизнь наших пращуров, лестью и кривдой пытались проникнуть на Мидгард-землю, как до этого проникли на Луну Лютицию, земли Сварога, в скобочках Деи, и оттуда атаковали Дею. Но жрецы с помощью силы кристаллов успели перенести Дею в иномирье. При этом во время схлопывания временных структур удар, летевший к Деи, отразился и разорвал Луну Лютицию. На этом месте сейчас пояс астероидов, вращающийся по пятой орбите после Земли Аррея, в скобочках Марса. Вторая луна Деи, Фатта, Фаэтон, в скобочках, уцелела. В результате мощного взрыва была снесена часть атмосферы с населенной тогда Земли Аррея, после чего славяно-арийские рода покинули ее. Часть из них переселилась на Мидгард, в скобочках, так называемые дети Орея. После окончания Асса, Деи, многие люди с кожей цвета мрака, оставшиеся без своей земли, находясь на звездолетах в космосе, попросили пощады и разрешения приземлиться на Мидгард. Наши предки разрешили и выделили им земли по климату, схожие с их родиной, а для адаптации к излучениям Мидгард-Земли перетащили Луну Фатту с пятой орбиты и запустили вокруг Мидгарда с периодом 13 суток. Лето 13024 от Великой Стужи, в скобочках, Великого Похолодания. Это летоисчисление берет начало от Великого Похолодания, которое было связано с катастрофой, падением на Мидгард в Тихий океан осколков разрушенной Луны Фатты. Фатта до падения вращалась вокруг Мидгарда, в скобочках, в экваториальной плоскости, с периодом обращения 13 суток. Сказано в Сантиях Веды Перуна. Цитата. «Тяжкие времена принесет поток реки времени на святую землю расы великой, и останутся на земле сей лишь жрецы-хранители древнего знания и мудрости потаенной. Ибо используют люди силу стихий Мидгард земли и уничтожат малую луну и мир свой прекрасный. И повернется тогда сварожий круг, в скобочках сдвинется земная ось и ужаснутся людские души». Конец цитаты. Это событие было предсказано Перуном во время его третьего посещения Мидгард-Земли. Во время великого переселения после гибели Луны Лели харийский род во главе с великим вождем Антом дошел до западного, в скобочках, Атлантического океана и с помощью Вайтман переправился на остров в этом океане, на котором жили безбородые люди с кожей цвета пламени священного огня, в скобочках, люди с красной кожи. На той земле великий вождь построил капище, в скобочках, храм, трезубца бога морей и океанов, в скобочках, бога Ние, который покровительствовал людям, защищая их от сил зла. Остров стал называться землей Антов или Антлань, в скобочках, по-древнегречески Атлантис, то есть Атлантида. Однако развитие культуры в стране Антов зашло в тупик. Часть Антов, нарушив законы чистоты рода и крови, смешалась с краснокожими людьми. Великий достаток отуманил головы вождей и жрецов, выходцев из смешанных семей. Лень и желание чужого затмили разум их. И начали они лгать богам и людям, стали жить по своим законам, нарушая заветы мудрых первопредков и законы Бога-прародителя Единого. И начали использовать силу стихии Мидгард-Земли для достижения своих целей. В битве между людьми белой расы и жрецами Атлани, которые, экспериментируя с кристаллами силы, скобочка открывается, с помощью которых можно видоизменять торсионные поля, ядра лун и земель, скобочка закрывается, случайно уничтожили луну Фатту. При уничтожении Фатты громадный осколок врезался в землю в районе западного материка, в скобочках Америки, в результате чего изменился наклон земной оси на 36 градусов и материковые очертания. В ряде древних текстов этот процесс описан как изменение наклона неба по отношению к Земле. Например, в древнекитайском трактате «Хуайнанзи» это описано так. Цитата. «Небо накренилось на северо-запад, солнце, луна и звезды переместились». Цитата закрывается. «Земная ось приобрела волчкообразное движение по эллипсу, которое современные ученые называют периодом прецессии. Ярило Солнце стало проходить через иные небесные чертоги на сварожьем круге. На стене одной из пирамид Майя в Америке есть надпись в кавычках «Малая луна разбилась». В китайском трактате «Хуайнанзи» это событие описывается так. Начало цитаты. «Небесный свод разломился, земные веси оборвались. Небо накренилось на северо-запад, солнце и звезды переместились. Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды и Илу стремились туда. В те далекие времена 4 полюса разрушились, 9 материков раскололись, огонь полыхал не утихая, воды бушевали не иссякая». Конец цитаты. Гигантская волна от падения осколков трижды обошла Землю, что привело к гибели Атлантиды и других островов. Возросшая вулканическая активность привела к загрязнению атмосферы, что явилось одной из причин великого похолодания и оледенения. Отсюда и появилось слово, в кавычках, «фатальность», «фатальный исход». И число 13, скобочка открывается, число суток обращений Фаты вокруг Мидгарда, скобочка закрывается, считается с тех пор несчастливым. Люди переселялись на юг в более теплые места обитания, а ледник практически уничтожил все следы проживания на северных широтах. Прошло много столетий, прежде чем стала очищаться атмосфера, и ледники отступили к полюсам. Это событие отбросило человечество в каменный век. Что ж, как видно, и здесь есть нестыковки с той историей, о которой мы прочитали. Во-первых, дата фальсифицирована. Второе, Елене дано имя Фатта, и она отнесена на другую орбиту. Что ж, тут тоже порылся хитрый историк. Как сказал один мудрый человек, в кавычках, «самая хитрая ложь – это ложь, приправленная правдой». Теперь подведем итог. Римской империи не было, а были южные славяне, населяющие территории от Причерноморья и до Апеннинского полуострова, называющие себя апеннинцами. Город Рим носил официальное название Римис или в народе Мисуф. Рим входил в состав троянских, в скобочках объединенных, славянских царств. Объединение укреплялось междинастическими родовыми связями через три ву потести или сватовства, животворящую потесть, в скобочках отсюда наше слово «тесть». Понтийцы достигли берегов Америки и заключили союз с русами, ариями. Рим являлся современником Туранского царства и погиб после его затопления Северным океаном. Скобочка открывается. Значит, Скалигер и прочие историки как минимум не правы. Скобочка закрывается. В современной версии истории приписано как минимум лишних 1000 лет. Ранее на Земле ввиду парникового эффекта был равномерный теплый климат. Уровень океана был ниже, что соответствует картам до XVIII века. Скобочка открывается. Шельфы материков буквально 250 лет назад были сушей, так как при долгом воздействии водных береговых течений морей и океанов берег становится крутым и по природе не может быть пологим. Скобочка закрывается. В настоящее время парниковый эффект, в кавычках, которым пугает весь мир, фикция. Он невозможен ввиду наличия на орбите Земли массивного спутника Луны, в кавычках. Образование устойчивого парового слоя в верхних слоях атмосферы при настоящих условиях невозможен. Нашей современной Луны ранее не было. В скобочках, что подтверждается легендами. Луна была транспортирована на орбиту Земли высшими силами после, в кавычках, Ассы, Деи, скобочка открывается, после легендарной космической или божественной войны, что соответствует легендам. Скобочка закрывается. Современная Луна, скобочка открывается, Елена, Леля, Лея, Луна, Корма, Кама, в настоящее время Месяц или Жнец, скобочка закрывается, появилась над Землей примерно в 1400-х годах, что привело к прецессии земной оси и великому похолоданию. Вследствие прецессии и сильного похолодания Туран или Сибирь, а также Азиатская Венеция, скобочка открывается, Венеда славянских сказов или сегодняшний Петербург, скобочка закрывается, и все территории севера России были покинуты людьми, затоплены и заморожены наступающими холодными водами. Луна была атакована атлантами, что привело к выбросу в околоземное пространство миллиардов тонн лунного грунта, пыли и вод испарившихся лунных ледников, в скобочках соответствуют легендам. В 1768 году разразилась религиозная война, в скобочках огромное количество гравюр. Примерно в 1780 году сначала по Земле ударили крупные лунные астероиды, затем мощный ливень из более мелких, а затем опустились сотни миллионов или более тонн лунной пыли и воды, что привело к поднятию уровня Мирового океана и погребению обширных обжитых территорий суши Евразии, Канады и Севера Америки под многометровым слоем глины. Скобочка открывается. Поэтому так мало находок артефактов, подтверждающих невероятно высокий уровень развития цивилизации прошлого. Скобочка закрывается. Античная цивилизация погибла в конце 18 века. В скобочках не менее 80% населения. Руинисты рисовали свои картины с натуры и не были склонны к фантазии. Первыми на место трагедии сбежались организованные мародеры в треуголках, в скобочках масоны в настоящее время называют себя семьей. С конца 18 века и примерно до 1830-х годов в мире был вакуум власти, и пустые города, фотографии которых и отправлялись в высшие власти для отчета, скобочка открывается, сегодня они вызывают много споров в интернете, но города и на самом деле были пустыми, скобочка закрывается. На рубеже 1830-х годов начался передел власти по всему погибшему, в кавычках, Троянскому царству, скобочка открывается, зачистка славян шла по всему миру, скобочка закрывается. История России фальсифицирована чуть ли не полностью, скобочка открывается. В Санкт-Петербурге медному всаднику, который был античным князем, прикрутили голову Петра, а нам накрутили мозги, скобочка закрывается. Ближе к концу XIX века, по Столыпинской реформе, люди направлялись на переселение в покинутые сибирские города. Троянские валы, в скобочках объединяющие валы, являются остатками транспортных магистралей Объединенного царства. Современные историки, сделавшие себе имя на римских императоров, завоевателях Титах, Веспасианах, Диоклетиантах и прочих септимах, большей частью потратили время на призраков, скобочка открывается. Мы не знаем имен римских царей, и пора писать новую историю, скобочка закрывается. Конец света уже был и произошел в конце XVIII века. Было все. И трубный глаз, вой луны, и болезни, и голод, и огонь, и вода, а четыре коня со всадниками, которые есть четыре новых кона, закона природы, или четыре измененных стихии воды, земли, атмосферы и гравитации, огня, в скобочках, боюсь, что это повторится. Теперь выводы на грани фантастики, но абсолютно логичные. Большая часть людей, переселенных в погибшие земли, не является потомками землян, а является частью спасенных людей после трагической космической войны, в кавычках «Ассидеи», в скобочках «на Земле не было людских резервов». Луна – искусственный, пилотируемый спутник, способный к самостоятельным перемещениям в пределах системы, скобочка открывается, поэтому ведет себя как минимум нелогично с точки зрения законов природы. Скобочка закрывается. Мы все являемся рабами потомков мародеров, грабительски узурпировавших богатство и технологии великого прошлого. После того, как я получил ответы на мучившие меня вопросы, у меня пропало чувство присутствия в кукольном театре. Теперь все на своих местах. И древние карты, доселе смущающие меня своей нереальностью. И Римская империя, вечно воюющая и непонятно когда строящая. И Луна со своими вывертами и непоследовательностью к законам природы. И руинисты на своем месте, и чернозем на глубине в 5 метров под глиной, и фотографии пустых городов. Теперь все на своих местах. Еще много непрочитанных текстов впереди, и это простор для открытия правды живой истории. В дополнение скажу, есть несколько гравюр с историей контакта и развития отношений с так называемыми «псиглавыми» в кавычках, в скобочках «противниками земледелия», которые требуют перевода, в скобочках «сказка». Кто его знает, если вся наша официальная история оказалась сказкой? Мой взгляд на этимологию некоторых слов. Наша Россия, Россия, Ра-сиания, Ра-сиания, Бога Ра-сияния. Троянское царство было хозяином всех океанов, и это не могло не оставить след в славянском языке. Столица Москва – Мос-Окве. Мос-Окве значит «мост великий». Скобочка открывается. Мост равно крыльцо. У западных славян «Окве» равно океан, равно великий. Скобочка закрывается. Москва этимологически – великое крыльцо океанов. Город Рим, или как называли сами римляне, в скобочках, арка Константина, римис, ри-ми-се, значит, чистый мир это. В народе мисув, ми-су-в, мир сущий жизни. Благодарю за внимание. Текст читала Светлана. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.